Начинаем веселый урок! Сегодня мне хочется поговорить о собственных именах существительных. Ну, это имена людей, названия городов, рек, стран, планет. Вы, конечно, знаете, что все они пишутся с заглавной, то есть прописной буквы. Такие слова встречаются часто. Вот скажите, пожалуйста, откуда ведет свои передачи наше радио? Из Москвы. Молодцы. Молодцы. Верно. Москва – имя собственное, название столицы нашей Родины, и поэтому пишется с заглавной буквы. А в каких еще городах вы бывали? В Ленинграде, в Киеве, Смоленске. В Минске, Ташкенте. В Сочах. Где-где, простите? В Сочах. Вы что, не знаете наш знаменитый город-курорт Сочи? Да нет, Сочи я прекрасно знаю. А вот о Сочах никогда ничего не слыхал. И никаких Сочей я не знаю. А я отдыхал и в Сочи, и в Баку. Но знаете, честно говоря, я Сочами доволен больше, чем Бакой. Какой такой Бакой? Ну, Баку, город нефтяников. Ах, Баку, теперь понятно. Очень красивый город. А вам, Саша, нравится? Да я не знаю, я в Баке ни разу не был. Я из всех южных городов больше, чем Сухумами, Батумами, восхищаюсь Тбилисими. У меня там друзей, знаете сколько? Очень много. Очень жаль. Что жаль? Жаль, что ваши друзья не научили вас правильно называть этот чудесный город. Нет, я правильно говорю, Тбилиси. Да-да, в именительном падеже вы говорите правильно, но дело в том, что и во всех других падежах слово Тбилиси, так же как Баку, Сочи, Батуми, Сухуми, не изменяется. Где был в Тбилиси? Доволен чем? Сухуми. Вспоминаю о чем? О Баку, а не о Баке. Интересно, значит, города по падежам не изменяются? Ну, почему? Мы же не говорим, я приехал из Иркутск или побывал в Киев. Нет, конечно. Только некоторые названия городов не склоняются. Ну, например, еще такие города, как Дели, Токио, Рио-де-Жанейро, Хельсинки. Это очень просто запомнить. Николай Владимирович, для того, чтобы все это запомнить, надо голову иметь, знаете, какую? Какую? Ну, как у Гюги. У какой такой Гюги? Ну, писатель знаменитый такой, Виктор Гюго. Ага. Во-первых, не Виктор, а Виктор. Во французском языке ударение на последнем слоге. А во-вторых, Гюго тоже не склоняется. Почему не склоняется? Он что, город? Да нет, не город, конечно. Но целый ряд иностранных фамилий тоже не склоняются. Гюго, Верди, Бизе. А вот один школьник не знал этого правила и написал в своем сочинении так. Однажды Мопассан вместе с Гюгой пришел в гости к Золе. Там собрался весь литературный Париж. Не хватало только Дюмы отца и Дюмы сына. Итого двух Дюм. Вот теперь мы запомним, что многие иностранные фамилии не склоняются. Очень хорошо. Но не только иностранные. Русские фамилии, оканчивающиеся на «во», «ых», «их», тоже не склоняются. Например, Хитрово, Черных, Толстых. И украинские фамилии с окончанием на «ко» – Короленко, Шевченко, Шульженко. Стойте, стойте. А Фоменко склоняется? Нет, конечно. А почему вас интересует именно эта фамилия? Ну, это особый рассказ. Я бы даже сказал, печальная история. Интересно. Ну-ка, расскажи. Ладно, я расскажу. Только учтите, что это невозможно рассказывать без волнения, а слушать без слез. Да? Да. Ну, мы слушаем. Итак, я начинаю. Живет Сергей Фоменко в квартире номер 5. Чем я его обидел, не могу понять. Раньше я к Фоменке в гости забегал. Раньше я с Фоменкой в шахматы играл. Никогда Фоменку я не обижал. И меня Фоменко тоже уважал. Но вдруг Сергей Фоменко просил мне передать, чтоб я забыл дорогу в квартиру номер 5. Он сказал, что больше с ним мы не друзья, раз его фамилию исковеркал я. Вот когда не буду я его склонять, разрешит мне в гости приходить опять. А это все случилось только от того, что кто-то правила не знает одного. Ведь не склоняются фамилии на ко. И с окончанием на их, на их, на бо. Ни Фоменко, ни Куценко, хитрого и дурного, ни седых и ни толстых. Вы не склоняйте их самих и их родных, и все фамилии похожие на них. Да, история про Фоменко действительно грустная. Да что тут грустного? Вот у меня была история, просто трагическая. Ну да. Сейчас расскажу. Называется «Гибель мечты». Хороша, ребята, жизнь у моряков. Паруса до мачты, разговор гудков, города и страны, континенты ждут. Я уже наметил для себя маршрут. Первым делом надо в Токио приплыть, чтоб по этой Токио малость побродить. С Рио-де-Жанейро мало я знаком, в Рио-де-Жанейро поплыву потом. И до Сан-Франциско там рукой подать. Как же Сан-Франциско тут не повидать? А потом в обратный путь, надо в Осло завернуть, там горючим запастись, по самой Осле пройтись. А когда обратно поплыву домой, Хельсинкам приветливо я махну рукой. Я маршрут заветный папе рассказал. Он меня за это строго наказал и сказал: вовек не будешь моряком, если не знаком ты с русским языком. А это все случилось только от того, что кто-то правила не знает одного. Порой встречаются такие города, что не склоняются нигде и никогда. Ни Баку и ни Батуми, ни Бордо и ни Сухуми, Дели, Осло, Конакри. Чтобы запомнить их, тылов себе не три. На карту мира и в учебник посмотри. Вот и все. Веселый урок окончен.